Оказавшись на улице, я села на скамейку в аллее возле ботанического сада. Я сама не знала, чего дожидаюсь. Вскоре вышли месье и мадам Володье, она в шубе, он в темно-синем пальто. Оба держались на расстоянии друг от друга. Дойдя до черной машины, она села назад, а он за руль, как будто бы был ее шофером. Машина скрылась в направлении авеню «Мадрид», и я подумала, что никогда ничего не узнаю об этих людях, ни их настоящих имен, ни фамилий, ни причин беспокойства, сквозившего порой во взгляде мадам Володье, или отсутствие стульев в кабинете месье Володье, на чьей визитной карточке стоял чужой адрес. А девочка... Она-то загадки для меня не представляла. Я догадывалась, что она чувствует. Я была в детстве примерно такой же. На втором этаже в ее комнате зажегся свет. Очень хотелось подняться и побыть с ней. Мне казалось, что в окне промелькнула ее тень, но я не стала звонить в дверь. Мне самой было тогда так плохо, что не хватало сил помогать кому-то еще. А потом эта история с собакой напомнила мне один эпизод моего детства. Я направилась к Порт-Майо с облегчением, удаляясь от Булонского леса. Днем там было еще ничего, особенно возле пруда-катка вместе с девочкой. Но сейчас в темноте меня охватило ощущение пустоты, куда более страшное, чем на тротуаре улицы Кусто у входа в небытие. Справа начинался Булонский лес. Когда-то давно, ноябрьским вечером, там потерялась собака. И это будет мучить меня всю жизнь, в самые неожиданные моменты. Бессонными ночами и в дни одиночества, но и летними днями тоже. Надо было объяснить девочке, что все эти истории с собаками совсем не безобидны. Когда я сегодня вошла во двор и увидела ее на скамейке, я вспомнила другой школьный двор. Мне было столько же лет, сколько ей, и в том дворе тоже играли пансионерки постарше. Их обязывали заботиться о нас. По утрам они помогали нам одеваться, а вечером мыться и ложиться спать. Штопали нашу одежду. Мою старшую звали, как и меня, Тереза. Брюнетка с голубыми глазами и татуировкой у плеча. В моих воспоминаниях она чем-то похожа на аптекаршу. Другие пансионерки, даже монашки, побаивались ее, но со мной она всегда была ласкова. Она воровала черный шоколад из кухонных запасов и приносила мне вечером в дортуар. Днем иногда водила меня в прачечную возле часовни, где старшие учились гладить. Однажды за мной приехала мать. Она велела мне сесть в машину. Я села вперед рядом с ней. Кажется, она тогда сказала, что я больше не вернусь в пансион. На заднем сиденье я увидела собаку. Машина стояла почти в том же месте, где меня незадолго до этого сбил пикап. Пансион, видимо, находился где-то недалеко от Лионского вокзала, потому что, когда Жан Буран по воскресеньям встречал меня у ворот, мы потом шли к нему в гараж пешком. И в тот день, когда появилась мать с собакой, мы тоже проехали мимо Лионского вокзала. Улицы в Париже были тогда совсем пустые, и мне казалось, что на автомобиле едем мы одни. Именно в тот день я первый раз пришла с ней в большую квартиру, и она показала мне мою комнату. Раньше, в тех редких случаях, когда Жан Буран водил меня повидаться с ней, мы доезжали с ним на метро до площади Звезды, где она еще жила в гостинице. Комната у нее была даже меньше, чем у меня на улице Кусту. Я нашла в железной коробке телеграмму на ее настоящее имя и на адрес этой гостиницы. Сюзанне Шовьер, гостиница Сан-Ремо, улица Армае, 8. Всякий раз я испытывала облегчение, обнаруживая адреса тех мест, о которых у меня остались смутные воспоминания, но которые постоянно всплывали в моих ночных кошмарах. Если бы я знала точно, где они находятся, и могла снова посмотреть хотя бы на фасады, я уверена, это прекратилось бы. Собака, черный пудель. С первого дня он спал у меня в комнате. Мать никогда о нем не заботилась, да и вообще, как я теперь понимаю, не способна была заботиться ни о ком, ни о собаке, ни о ребенке. Скорее всего, ей кто-то этого пуделя подарил. Он был для нее просто игрушкой и очень быстро наскучил. До сих пор для меня загадка, каким чудом мы оба, пудели я, очутились у нее в автомобиле. Вероятно, когда она поселилась в большой квартире и стала именоваться графиней Ольгой Одуйе, ей понадобились собака и маленькая дочка. Я гуляла с собакой около дома вдоль всей улицы, до площади Порт-Майо и обратно. Не помню уже, как звали собаку. Мать не дала ей никакой клички. Это все происходило в самом начале нашей жизни в большой квартире. Меня еще не отдали в частную школу Сент-Андре, и я еще не была маленьким чудом. Жан Буран приезжал за мной каждый четверг и забирал на целый день к себе в гараж. Пуделя я брала с собой. Я догадывалась, что мать забудет его покормить. Я сама готовила ему еду. Когда Жан Буран приезжал за мной, мы спускались в метро вместе с собакой потихоньку. От Лионского вокзала шли до гаража пешком. Однажды я хотела снять с пуделя поводок. Он не мог попасть под машину, потому что машин на улицах не было. Но Жан Буран сказал, чтобы я этого не делала, ведь меня саму чуть не задавил пикап около школы. Мать отдала меня в частную школу Сент-Андре. Я ходила туда каждое утро и возвращалась вечером в 6 часов. К несчастью, я не могла брать с собой собаку. Школа была рядом с домом на улице Перголези. Я нашла точный адрес на листке бумаги в ежедневнике матери. Школа Сент-Андре, улица Перголези, 58. Кто порекомендовал ей отдать меня туда? Я проводила там целый день. Однажды вечером, когда я вернулась, пуделя дома не было. Я решила, что мать с ним вышла. Она мне обещала его выгуливать и кормить. На всякий случай я просила о том же самом повара-китайца, который готовил нам еду и по утрам приносил матери завтрак в спальню. Она вернулась чуть позже, без пуделя, и сказала, что потеряла его в Булонском лесу. Поводок лежал у нее в сумке, и она показала его мне как доказательство того, что все это правда. Она говорила совершенно спокойно и нисколько не выглядела огорченной, как будто ничего особенного не произошло. «Надо завтра дать объявление, может быть, нам его приведут». Она пошла за мной ко мне в комнату, но тон у нее был такой безмятежный, такой равнодушный, что я почувствовала, она думает о другом. Одна я думала о собаке. Никто нам ее не привел. Мне стало страшно тушить свет в своей комнате. Я ведь отвыкла оставаться одна по ночам, потому что со мной спал пудель, и теперь это было еще хуже, чем в пансионе. Я представляла себе, как он бродит в темноте посреди Булонского леса. В тот вечер мать собиралась в гости, и я до сих пор помню, в каком она была платье, голубом, с газовой накидкой. Это платье долго снилось мне в кошмарных снах, и всякий раз оно оказывалось надето на скелет. Я оставила свет на всю ночь и оставляла на следующие ночи. Мне все время было страшно. Я думала, что вслед за собакой придет и моя очередь. Странные мысли бродили у меня в голове, очень смутные. Понадобилось 12 лет, чтобы они прояснились, и я смогла выразить их словами. Однажды утром, незадолго до того, как я встретила в метро эту женщину в желтом пальто, я проснулась, повторяя про себя фразу из тех, что кажутся несуразицей, ибо выхвачены из последних обрывков забытого сна: «Надо убить немку, чтобы отомстить за собаку. Около 7 вечера я вернулась в свою комнату на улице Кусто и почувствовала, что не в силах ждать до среды возвращения аптекарши. Она уехала куда-то в провинцию на 2 дня, но оставила мне номер телефона на случай, если вдруг понадобится. 225 в бар Сюр-Об. Примечание. Бар Сюр-Об, город в Шампани, в нескольких часах езды от Парижа, расположенный на реке Об. Об, перевод с французского, рассвет. Конец примечания. В подвале кафе на площади Бланш я попросила гардеробщицу соединить меня с номером 225 в бар Сюр-Об. Но когда она уже сняла трубку, я сказала: «Не надо». Мне показалось неудобным надоедать аптекарше. Я взяла жетон, вошла в кабину и в конце концов набрала номер Моро Бадмаева. Он слушал передачу, однако пригласил меня к себе. Мне стало легче от того, что кто-то готов провести со мной вечер. Я не решалась ехать на метро до Порт-де-Орлеан. Меня пугала пересадка на станции Монпарнас-Бьон-Веню. Коридор такой же длинный, как на шатле, и без движущейся дорожки. У меня хватало денег на такси. Как только я села в первую же машину из цепочки, ждавшей перед Мулен-Руж, я вдруг успокоилась, как в тот вечер, с аптекаршей. Горел зеленый огонек приемника. Муро Бадмаев сидел, опершись спиной о стену, и писал в блокноте с отрывными листами, слушая какого-то мужчину, который что-то говорил металлическим голосом на непонятном языке. «На сей раз», — сказал Муро Бадмаев, — «нет нужды стенографировать». Он и так успевал записывать. Мужчина говорил очень медленно. Сегодня он занимался этим для собственного удовольствия, а не для работы. Это был вечер поэзии. Его передавали откуда-то издалека, и голос время от времени заглушали помехи. Мужчина умолк, и кто-то заиграл на арфе. Бадмаев протянул мне листок, который я бережно храню до сих пор. Он перевел мне это стихотворение, но я не помню, о чем оно и на каком языке. Потом сделал радио потише, но зеленый огонек все равно горел. «Мне кажется, вам не по себе». Он посмотрел на меня так внимательно, что я расслабилась, как с аптекаршей. Мне захотелось все ему рассказать. И я рассказала про то, как мы гуляли с девочкой в Булонском лесу, про Веру и Мишеля Володье, про возвращение на улицу Кусту и про пуделя, который пропал навсегда почти 12 лет назад. Он спросил, какого цвета был пудель. «Черный». «А потом вы говорили об этом с матерью?» «Я больше не видела ее с того времени. Я считала, что она умерла в Марокко». Я уже готова была рассказать ему про женщину в желтом пальто, про большой кирпичный дом в Винсене и про дверь фальшивой смерти, куда я так и не решилась постучать. У меня было странное детство. Целый день он слушал радио и записывал в блокнот. Может же он теперь послушать меня. Когда мне было 7 лет, меня звали «Маленькое чудо». Он улыбнулся. Решил, конечно, что это очень милое, нежное прозвище для маленькой девочки. Его тоже, я уверена, мама называла всякими ласковыми именами, заходя поцеловать перед сном. «Пушистик, мышонок, чижик». «Это не то, что вы думаете», — сказала я. «У меня это был сценический псевдоним». Он сдвинул брови, он не понял. В тот год моя мать тоже взяла псевдоним Ольга Одое. Она отказалась через какое-то время от своего фальшивого дворянства, но медная табличка с надписью «Графиня Ольга Одое» так и осталось висеть на двери квартиры. «Сценический псевдоним?» Я задумалась, стоит ли рассказывать ему все с самого начала. про приезд матери в Париж, про балетную школу, гостиницу на улице Кусту, потом на улице Армае, да и мои собственные первые воспоминания, пансион, пикап, эфир, из того времени, когда меня еще не звали «Маленькое чудо». Раз уж я открыла ему свой псевдоним, лучше придерживаться периода, когда мы стали жить вместе, мать и я в большой квартире. Мало ей было собаки, потерянной в Булонском лесу. Ей понадобилось еще одно маленькое чудо, которое можно выставлять на показ, поэтому, наверное, она и придумала так меня называть. Он молчал. Может, почувствовал, что мне расхотелось объяснять или что я потеряла нить своих приключений. Я не решалась на него взглянуть и неотрывно смотрела на зеленый огонек приемника, флюоресцирующее зеленое пятнышко, которое меня успокаивало. «Надо показать вам фотографии. Вы поймете». Я попыталась описать ему эти снимки, сделанные в один и тот же день. Две артистки, Ольга Одуе и «Маленькое чудо», сфотографировались для съемок фильма, где моей матери предложили роль, ей, которая никогда не была актрисой. Предложили почему и кто? Она пожелала, чтобы я сыграла в фильме ее дочь. Ее собственная роль не была главной, тем не менее она настояла, чтобы я находилась при ней. Вместо собаки. Надолго ли? «А как назывался фильм?» «Перекресток стрелков». Я произнесла это, не задумываясь, как нечто заученное в детстве, молитву или слова песенки, которые знаешь от начала до конца, но смысла не понимаешь. «Вы помните съемки?» Я пришла очень рано утром в какой-то огромный ангар. Меня привез Жан Буран. Потом днем, когда я освободилась и мне разрешили уйти, он повел меня в парк Бютшумон, неподалеку оттуда. Было лето и очень жарко. Я сыграла свою роль и не должна была больше возвращаться в ангар. Они попросили меня лечь на кровать, потом вскочить и сказать «Мне страшно». Очень просто. В другой день велели лежа на кровати листать альбом с картинками. Потом в комнату входила моя мать в голубом воздушном платье, том самом, в котором она отправилась в гости, потеряв собаку. Она садилась ко мне на постель и долго смотрела на меня большими грустными глазами, потом гладила меня по щеке, наклонялась и целовала, и все это мы повторяли много-много раз. В обычной жизни она никогда не бывала такой ласковой. Он внимательно меня слушал, потом что-то записал в блокнот. Я спросила, что. Название фильма. Забавно было бы теперь его посмотреть, правда? За 12 лет мне ни разу даже в голову не пришло посмотреть этот фильм. Для меня он как будто не существовал, я никому о нем не рассказывала. «Вы думаете, его можно посмотреть?» «Я попрошу приятеля. Он работает в фильмотеке». Мне стало страшно. Я почувствовала себя преступницей, успевшей позабыть про свое преступление, но вдруг оказалось, что где-то существуют улики. Преступница живет под чужим именем и так переменилась внешне, что узнать ее уже невозможно. Если бы меня кто-нибудь спросил... «Вас случайно не звали когда-то «Маленькое чудо»?» Я бы ответила «нет». И для меня в этом не было бы обмана. В тот июльский день, когда мать отвезла меня на Аустерлицкий вокзал и надела мне на шею картонку с надписью «Тереза Шовьер», «Фосомбром, Ла Форе», улица Шмен-Дюбрео, дом мадам Шатион, я поняла, что про маленькое чудо лучше забыть. К тому же мать строго-настрого наказала мне ни с кем в дороге не разговаривать и никому не говорить, где я жила в Париже. Я просто пансионерка. Возвращаюсь домой на каникулы в Фосомбром-Ла-Форе на улицу Шмен-Дюбрео. Поезд тронулся. Было очень много народу. Я стояла в коридоре. Хорошо, что у меня на шее висела табличка, иначе я затерялась бы среди всех этих людей, забыла бы свое имя. «Пожалуй, мне не очень хочется смотреть этот фильм», — сказал я.